1993. Теперь Зои жила внутри болезни. Она могла разговаривать, как прежде шутить, но она уходила куда-то и чувствовала, что меняется, даже когда готовила обед, когда в окнах загорались звезды и из телевизора неслась знакомая музыка. Она наблюдала за этим из места, в котором никогда не бывала. Уилл, сияя, взлетел на веранду. Гарри сидел с газетой в металлическом кресле, сделанном в форме раковины. «Ну, правильно», — сказал Гарри. «Пробежка в 10 миль. В августе, во время нашего отпуска». «Мне нравится», — ответил Уилл. Грудь его вздымалась. Голову накрывала тряпичная шапочка. Он был весел, пах потом и нес с собой маленького, едва различимого ангела надежды. Соски его Зои помнила еще со времен детства. «А мы с Зоей наслаждались, наблюдая за тобой», — сообщил Гарри. Он положил руку на спинку кресла Зои, пристроил ступни, без носков, в одних высоких грязно-белых спортивных ботинках, на перила веранды. «Привет, Зо», — сказал Уилл. Он уже стоял за спинами Зои и Гарри, наклонился и чмокнул Гарри в макушку. «Ты заливаешь потом мою газету», — сказал Гарри. «И собираюсь не только ее залить. Как ты себя чувствуешь, Зо?» «Хорошо», — сказала она. «Здесь так красиво». «Ага». Кругом были пчелы, выжженное синее небо, яркая, неспокойная вода залива. И казалось, ничего с ними не может случиться, потому что существует все это, и пчелы кормятся в прибрежных кустах роз. «Как вы насчет искупаться?» — спросил Уилл. «Я бы не прочь», — ответил Гарри. «А ты, Зо?» «М? Искупаться не хочешь?» «А, не знаю. Может, я для начала посижу на пляже, посмотрю, как купаетесь вы?» «Все, что захочешь», — ответил Уилл. Зои взяла в ладонь прядь своих волос. Ей было трудно сказать, покидает она время или уходит в него все глубже. И за волосы она держалась так, точно они помогали ей удерживать равновесие. «Я с удовольствием посидела бы на пляже», — сказала она, — «и посмотрела, как вы, мальчики, плаваете». «Мы уже не мальчики», — сказал Гарри. «Разве что в наших мечтах». «Ну, так уж я о вас думаю», — ответила она Гарри. «И так мысленно называю. Мальчики». «Я против названия мальчики ничего не имею», — сообщил Уилл. «Да уж, разумеется», — сказал Гарри. «Не цепляйся ко мне, ладно?» «Конечно, конечно. Старейший из ныне живущих мальчиков». Началась притворная потасовка. Уилл делал выпады и отражал удары размашистыми, как у боксирующего кенгуру, движениями. Гарри отбивал его кулаки. «Не связывайтесь со мной», — говорил он кулакам. «Я нынче не в настроении». «Я еще не начал с тобой связываться», — отвечал Уилл. Жужжала, повиснув над досками пола, пчела. Зои наблюдала за ее пышным, висящим в воздухе грузным тельцем, за отбрасываемой ею прозрачной тенью. Наблюдала за согласными движениями брата и его любовника. Имела ли их привязанность друг к другу какое-то отношение к полету пчелы? Нет, просто она привыкла искать во всем связи. Уилл что-то сказал ей, она лишь улыбнулась. В последнее время слова заботили ее меньше всего. «Курс на землю, Зои», — произнес Гарри. «Я здесь», — ответила она им обоим. «Не беспокойтесь, я здесь, с вами». Бен и Джамаль поднялись по ведущим на веранду ступеням, постояли немного на верхней. Пчела, наконец, приняла решение. Произвела вираж и устремилась на восток, пролетев над головами Джамаля и Бена. А Зои увидела или знала это и раньше, что Бен и Джамаль — это тоже пара. В своем роде. Уилл и Гарри были парой иного толка. И у пчелы имелись собственные желания. Зои держалась за прядь волос. «Привет, ребята», — сказал Уилл. «Как дела?» «Мы видели рыбу», — ответил Джамаль. «Правда?» Бен молча стоял в его одеревенелой добродетельности, во всей любви, которую он желал и не желал. «Очень большую», — сказал Джамаль, — «под причалом». «А поплавать пойти не хотите, а, братцы?» — спросил Уилл. «Годится», — ответил Джамаль. Бен промолчал. Ушел в дом и хлопнул за собой сетчатой дверью. Из нее успело вырваться на веранду дуновение застоялого воздуха, полное запахов дома. Уилл взглянул на Гарри. «Забавный парнишка, верно?» Джамаль подошел к Зои, встал, ожидая ее слов или молчания, ожидая следующей минуты ее жизни. «Так что, рванули на пляж?» — сказал Гарри. «Мам», — произнес Джамаль. «Идите втроем», — сказала Зои. «Я передумала, мне и здесь хорошо». «Ты уверена?» «Целиком и полностью». Однако Джамаль не сдвинулся с места, и Зои мягко шлепнула его по спине. «Иди», — сказала она. «Ты хочешь, чтобы я пошел поплавать?» «Да, я хочу, чтобы ты пошел поплавать». «Ладно». «Ладно». Она осталась сидеть в кресле. Уилл, Гарри и Джамаль ушли в дом переодеться для купания. Крошечные передвижки происходили в воздухе. В нем перемежались интервалы чуть большего и чуть меньшего свечения. Что-то накапливалось, что-то золотистое, синее, старое. Когда Джамаль и Уилл и Гарри вышли из дома, их сопровождал Бен с его гладкими мышцами в мешковатых оранжевых трусах. Уилл поцеловал Зои, остальные с ней попрощались, даром, что меньше чем через час им предстояло вернуться. В последнее время с ней всегда прощались. Она смотрела им, уходящим к заливу, вслед. Ее сын, племянник, брат и любовник брата удалялись все вместе. И Зои поняла — равновесие достигнуто. Оно здесь, в этом мгновении, самое сердце лета. Месяцами силы созревания и распада восходили все вместе к этому мигу, к колоссальному покою, к дремотной глубине золота и синевы, не содержащей ни перемен, ни противоречий. Потом она увидела, как проходит и это. Увидела, как появился первый ниспадающий свет, услышала первый бесконечно тихий щелчок осени. Осознала, что все это время держалась за прядь своих волос. И когда ее сын, брат и любовник брата скрылись из глаз, выпустила прядь из ладони. «Тебе тут тепло?» — спросил голос. На миг ей подумалось, что это голос самого воздуха, глубокий, с намеком на гобой или тавру. Пчела могла бы плыть в таком голосе, подобно электрической искорке, пронизывающей музыку. «Да», — ответила она. Подошел и встал рядом с нею отец. Это был его голос, его сладковатый, затхлый запах. «У тебя все в порядке?» — спросил он. «Просто сидишь здесь одна?» «Они все только что были здесь», — сказала она. «А теперь пошли купаться». «Кто?» «Уилл, Гарри, Джамаль и Бен». Он подошел к перилам. Хмуро вгляделся в день, который уже начал неторопливо остывать, идти на убыль. Завтра первый день осени, хотя по календарю до него еще 3 недели. Завтра свет будет более жирным, более склонным к синеве. «В 2 у Бена с Джамалем урок», — сказал отец. Любовь и ненависть перемежались в нем, система приливов и отливов. Волосы его начинали редеть, кожа покрылась старческими пятнышками. «Все нормально», — сказала ему Зои. «А?» «Они успеют вернуться вовремя». «Ну да». Он неохотно оторвался от перил, склонился к Зои, приблизил свое лицо к ее. «Тебе хорошо здесь?» — спросил он. «Не зябнешь?» «Нет, все прекрасно». Он кивнул, втянул сквозь зубы в воздух четвертную ноту воздуха. И Зоя подумала, что отец, может быть, пробует этот день с его увядающими обещаниями на вкус. «Все прекрасно», — повторила она. «Здесь так приятно сидеть». «Милая», — прошептал он, — «моя маленькая девочка». Поскольку спален в доме на всех не хватило, Уилл и Гарри принялись расставлять на чахлой траве за домом палатку. Они купили ее специально для этой поездки — красную, нейлоновую, яркую, как леденец. Зоя наблюдала за ними, смеющимися, припирающимися о том, что и как следует делать. Наблюдала за руками и спиной Уилла, втыкавшего колышки в песчаную почву. Ночь жила светляками и комарами, шелестом листвы и неспокойным, незримым присутствием залива. Зои услышала Сьюзен, учуяла ее запах, затем Сьюзен коснулась ее плеча. «Как они справляются?» — спросила Сьюзен. «Как они справляются?» Медленно и громко, словно разговаривая с иностранцем. «Эббот и Костелло разбивают походный лагерь», — ответила Зои. Сьюзен помассировала ей плечо. Пальцы у Сьюзен были сильнее, чем полагал кто-либо. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила она. «Угу». «Эй!» — крикнула Сьюзен через голову Зои. «Если вам, ребятки, это дело не по плечу, так давайте палатку поставим мы с Зоей». Голос Сьюзен был мотором семьи, и то, что она не ведала счастья, лишь добавляло этой на славу смазанной машине особого блеска. «Спасибо, у нас все идет отлично», — ответил Уилл. Кожа его поблескивала в темноте. Уже взошла молодая луна. «Давай пойдем и поможем им», — предложила Сьюзен. «Ладно», — согласилась Зои. «Давай пойдем и поможем им». «Я тебя слышу, Сьюзи. Я здесь». Зои и Сьюзен покинули прямоугольник падавшего из кухни света, сошли по узким деревянным ступеням, вступили в траву. Зои показалось, что она бредет по теплой воде. Она чувствовала, как глаза незримых животных наблюдают за ними из кустов. Сьюзен придерживала Зои под локоть, точно старушку сопровождала. «Слава богу», — сказал Гарри. «Вот и национальная гвардия прибыла». «Наша взяла», — объявил Вилл. «Взгляните, все сделано». Он поднялся на ноги. Действительно, палатка хоть и обвисала немного, но стояла прямо. В ее красной треугольной простоте она вполне могла быть рисунком ребенка. «Вы уверены, что вам здесь будет удобно?» — спросила Сьюзен. «Я уверен, что мы в этом уверены», — ответил Уилл. «Мы любим спать на природе». «То есть это мы полагаем, что любим спать на природе», — сказал Гарри. «Пока ни один из нас ни разу на природе не спал». «Вот и неправда», — сказал Уилл. «Когда мне было 12, я однажды ходил в поход с семьей моего лучшего друга». «Можно я посмотрю, как там внутри?» — спросила Зои. «Пожалуйте в гости», — ответил Уилл. Зои развела нейлоновые клапаны палатки и заползла в нее. Внутри обнаружился глинцевитый красный мир, на удивление обособленный от мира большого, наружного, наполненный теплым пластиковым запахом. «Здесь очень мило», — сказала Зои. «Уютно». Уилл заполз следом, присел рядом с ней на корточки. «Неплохо, а?» — спросил он. «Мне тоже хочется спать здесь», — ответила Зои. «Никак нельзя. Только для мужчин». Сьюзен, разведя клапаны, опустилась на колени в самой середке треугольника черной травы и звезд. «Похоже, вам здесь будет хорошо», — сказала она. Затем в треугольнике объявился Джамаль. Зоя увидела волосы сына, размытое поблескивание его глаз. «Клёво!» — сказал он. «Залезай!» — сказал ему Уилл. Джамаль, поколебавшись, забрался в палатку. Зоя увидела, какое сходство со зверьком он способен приобретать, и представила себе проскальзывающего в палатку енота, чувство собственника, которое он мог бы принести с собой. «Клёво!» — повторил Джамаль. Он сидел совсем рядом с ней. Зоя сжимала пальцами край его футболки. «Может быть, — сказала она, — мальчики позволят тебе поспать здесь с ними?» «Если ты захочешь, ради бога, — сказал Уилл. — По-моему, для нас троих мест здесь хватит». Джамаль взглянул на Зои. Она ощутила его желание и страх. Она знала о его потребности оставаться с ней и о его потребности уйти. «Ну давай, — сказала она, — это будет занятно. Ты же никогда не ночевал в палатке». Он подтянул к подбородку колени, постарался как можно сильнее сократиться в размерах и теперь молча замер перед Зоей и Виллом. «Ты, случаем, не храпишь?» — спросил Уилл. «Нет», — ответил Джамаль. «Ну, тогда ты приглашен. Будешь успокаивать меня и Гарри, если мы вдруг испугаемся чего-то». «Это глупо». «Правильно, глупо. Ты можешь просто остаться здесь, если захочешь. А если не захочешь, никто на тебя не обидится». «Ладно», — сказал Джамаль. «Останусь». Чуть позже, в доме, Джамаль натянул желтые пижамные штаны. Футболку группы Jesus and Mary Chain он снимать не стал. Зои стояла в двери ванной, глядя, как он чистит зубы. «Это будет занятно», — сказала она. Джамаль смотрел на свое отражение в пятнистом зеркале. Ночная бабочка сухо билась окрашенной жестяной абажур лампы. «Тебе нравятся Уилл и Гарри, верно?» — спросила Зои. Он кивнул. Может быть, Уилл и Гарри нравились ему, а может быть, он всего лишь решил сделать ей приятное. «Не хочешь что-нибудь взять с собой?» — спросила она. «Одного из героев Звездного пути?» «Нет», — сердито ответил он сквозь зубную пасту. Любовь к фигуркам из Звездного пути обратилась для него в тайный порок. Он считал, что уже вырос из этих игрушек. «Мать знает слишком много тайн», — думала Зои, «поэтому ей приходится умирать». Джамаль выплюнул в раковину зубную пасту и начал прополаскивать рот. В том, как он подносил ко рту воду в сложенных чашей ладонях, ощущалась устойчивость его существования. Ощущались предстоящие ему годы, ночь, за нею другая и другая. «Пошли», — сказала Зои. «Я провожу тебя». Выйдя с Джамалем из дома, она поняла, что случилось неладное. Отец стоял у палатки в обычной его бойцовской стойке, широко расставленные ноги, упертые в бедра кулаки. «Интересно, понимает ли он, — погадала Зои, — насколько женственным выглядит в этой позе, насколько походит на прогневавшуюся королеву?» Уилл что-то говорил ему. Гарри стоял за спиной Уилла, не присутствующий и не отсутствующий. «Поверить нахер не могу», — сказал Уилл прямо в сердитое лицо отца. «Успокойся», — сказал отец. «Просто успокойся. Сейчас же». Зои и Джамаль подошли по траве к отцу, Виллу и Гарри. «Зои», — сказал отец. Лицо его изменилось, остановилось, помедлило и отступило. На четверть дюйма. «Все в порядке?» — спросила она. Ответил ей Уилл. «Папа не хочет, чтобы Джамаль спал с нами». Отец не шелохнулся. Если кто-то ударит его сейчас, он так и повалится, с упертыми в бедра кулаками и расставленными ногами. И будет лежать в траве, точно рухнувшая статуя королевы Виктории, напялившей мужскую одежду. «Что?» «Отведи Джамаля домой, Зо», — сказал отец. «Нет, зачем же?» — сказал Уилл. Джамалю стоит послушать нас, это станет частью его образования». «У тебя совсем никакого стыда не осталось?» — спросил отец. «Ну что, ты готова?» — спросил у Зои Уилл. «Папа боится, что если Джамаль останется в нашей палатке, мы с Гарри растлим его». «Не смей говорить ей такое. Я ничего подобного не сказал». «Ну ладно, скажи, что ты так не думаешь». «У Джамаля есть в доме своя постель. Он слишком мал для этого, вот и все, что я сказал». «Ну, правильно», — сказал Уилл. «Он слишком мал для того, чтобы спать на заднем дворе. Знаешь, пап, ты просто-напросто произведение искусства. Редкостное, грёбаное произведение искусства». «Попридержи язык, мистер. Зо, вернись с Джамалем в дом немедленно». «Не с места», — сказал Уилл. «Стойте, где стоите». «Пап», — произнесла Зои, — «прошу тебя». «Злобный ублюдок», — сказал Уилл. «Ты вправду думаешь, что...» «Замолчи сию же минуту», — потребовал отец. «Или что? Или ты забьешь меня? Могу сообщить тебе новость, пап. У тебя уже это не получится». «Успокойтесь», — попросила Зои. «Оба». «Я готов стерпеть многое», — сказал отец Уиллу. «Ты приезжаешь сюда со своим любовником, красуешься с ним перед ребятишками, я не возражаю, держу рот на замке. Но когда ты сообщаешь, что собираешься уложить между вами на ночь 11-летнего мальчишку, я просто обязан помешать этому, обязан вмешаться». «Я же твой сын, черт побери», — сказал Уилл. «И ты так меня ненавидишь? Ты что, действительно веришь? Искренне веришь? Я даже произнести это не могу. Грёбаный извращенец!» «Этот мальчик и без того рос в достаточно дурной обстановке», — сказал отец. «Тебе хочется, чтобы он вырос уродом? Тогда ты сможешь не чувствовать себя виноватым?» «Виноватым? По-твоему, это я наделал дел, за которые мне стоит корить себя?» «Я этого не говорю». «После всего, что ты натворил, посмотри на Сьюзен, посмотри на Зои». «При чем тут Сьюзен и Зои? О чем ты говоришь?» Уилл собирался убить отца. Зои видела это. Жажда убийства волнами выплескивалась из него. Уилла наполняла смертоносная ясность. Он собирался броситься на старика и бить его по голове, пока от нее ничего не останется. Зои видела, как Вилл готовится к этому. Он был достаточно силен, чтобы убить их отца голыми руками. В этом и состояла истинная цель. То, ради чего мужчины ходят в спортивные залы. «Вилл», — произнесла она. Гарри, положив руку на плечо Уилла, сказал: «Пойдем-ка, давай просто уедем отсюда». Уилл постоял, не зная, на что решиться. От прикосновения Гарри гнев его сник, стал понемногу обращаться во что-то другое. Он медленно, с огромным, усталым терпением покачал головой. «Отлично», — сказал он. «Ничего так не хочу, как только уехать отсюда и никогда больше не видеть эту сраную рожу». «Не смей так со мной разговаривать», — сказал отец. Он стоял, исполненный холодного гнева правоты и убывающей силы. «Я вообще с тобой разговаривать, начиная с этой минуты, не буду», — ответил Уилл. «Никогда». Он повернулся к Зои и Джамалю. Лицо его было темным от гнева и от чего-то еще, чего-то, лежавшего по другую сторону гнева, похожего на своего рода страшное вдохновение. «Мы уезжаем», — сказал он. «Простите, я позвоню, когда мы доберемся до города». Она кивнула. Брат и Гарри поцеловали ее. Уилл пожал Джамалю руку. «Палатка твоя, дружок», — сказал он. «Наш прощальный подарок». Они вошли в кухонную дверь, миновали Сьюзен, Магду и Бена. Чтобы уложить чемоданы и отнести их к машине, им потребовалось меньше 10 минут. Сьюзен и Зои проводили их до машины. «Это же безумие», — сказала Сьюзен. «Не уезжайте». «Мы не можем остаться», — сказал ей Уилл. «Прости. Прежде всего, нам и приезжать-то сюда не следовало. Я мог бы сообразить, что случится нечто подобное». «Ну дай ему еще одну попытку. Только позволь мне сначала поговорить с ним». Уилл взял руки Сьюзен в свои, притянул ее к себе. «Помнишь?» — спросил он. «Я однажды сказал тебе, что собираюсь убить его». «Нет», — ответила она. «А я помню отлично. Мы были еще детьми, стояли с тобой на заднем дворе. Я сказал, что когда-нибудь убью его. И знаешь, едва не убил сегодня. Правда, едва не убил». «Ты преувеличиваешь?» «Может быть, а может быть и нет. Но думаю, что мог это сделать». «Билли», — сказала Сьюзен. «То есть, прости, Уилл». Он быстро поцеловал ее. «Увидимся позже, Сьюз», — сказал он. «Я приеду в Коннектикут. Пока, Зои». «Пока». Уилл поцеловал ее, Гарри тоже. Она подняла к лицу ладонь Уилла, прижалась губами к костяшкам его пальцев. «Будь осторожен», — сказала она. «Не волнуйтесь, я за ним присмотрю», — пообещал Гарри. Гарри включил двигатель, и они уехали. Зои показалось, что она видела, как Уилл спрятал в ладонях лицо и как Гарри погладил его по голове. Она стояла с сестрой на дороге. «Ну и ну», — сказала Сьюзен. И больше ничего. Они стояли на дороге в темноте, пока не исчезли красные ромбики хвостовых огней Гарри. В гостиной сидел на софе, грузно обмякнув, их отец. Магда ушла наверх спать, отец покачал головой. «Простите, что вынудил вас увидеть это», — сказал он. «Просто я понял, что обязан вмешаться». «Тебе следует стыдиться себя», — сказала Сьюзен. «Перестань, Сьюзи. Не набрасывайся на меня еще и ты». «Да что с тобой такое?» — спросила Сьюзен. Она была сейчас больше обычных ее размеров и словно светилась в тускло освещенной комнате. «Какое тебе дело до того, где спит Джамаль?» «Он мой внук. Я стараюсь сделать то, что положено». «Ах, вот как? Ты стараешься?» «Да, стараюсь». Сьюзен застонала. «Прошу вас», — сказала Зои. «Ну перестаньте, оба». «Все нормально, Сьюзи», — сказал их отец. «Он это переживет». Наступило молчание. А когда к Сьюзен вернулся дар речи, она сказала: «Нет, не переживет. Людям такое не под силу». Оставаться в гостиной и дальше Зои не могла. Не могла обрести здесь свои прежние очертания. Она чувствовала, что исчезает. Прошла через кухню, открыла заднюю дверь. Ей хотелось посидеть немного в палатке, спрятаться там и ждать, пока она не вернется в себя. Она пошла вброд по траве, но, приблизившись к палатке, услышала, как в ней шепчутся Бен и Джамаль. Они уже были внутри.